Особое отношение. Эти впечатляющие шпионские скандалы оказали глубокое влияние на международную политику и привели не только к охлаждению отношений между правительствами западных стран и Советским Союзом, но и серьезно ухудшили отношения между самими западными странами, особенно между Лондоном и Вашингтоном. Разоблачение кембриджских шпионов было минусом в истории британской разведки, и 50-е годы стали периодом, известным в САС как «припадок белой горячки». Так называемые «особые отношения» между правительствами Великобритании и США, означавшие беспрецедентное совместное использование разведывательной информации в мирное время, натянулись до предела прочности. Одной из областей самого тесного сотрудничества между Лондоном и Вашингтоном была радиотехническая разведка. После создания в 1952 году в правительстве США Агентства по ведению радиотехнической разведки, Агентство национальной безопасности, АНБ, Агентство по ведению радиотехнической разведки Великобритании, Центр правительственной связи, ЦПС, в которой была переименована после 1945 года правительственная школа кодов и шифров, получила от него значительное финансирование. Тесное сотрудничество между АНБ и ЦПС наладилось будто бы отчасти потому, что для АНБ было незаконным перехватывать сообщения американских граждан и бизнес-сообщения. Но для ЦПС таких запретов не существовало. Это означало, что АНБ могло получать перехваченные американские сообщения от ЦПС, не нарушая американский закон. АНБ построила свои собственные станции радиоперехвата в Великобритании, например, в Чиксинсе, Бетфордшир, и к началу 50-х годов все британские и американские разведывательные службы начали обмениваться офицерами связи. Некоторые бывшие офицеры ЦПС вспоминали, что в годы Холодной войны, и, очевидно, по сей день, в штаб-квартире АНБ в Мэриленде, Вирджиния, существовал особый отдел, в котором работали сотрудники ЦПС. Это что-то уникальное в сотрудничестве разведок западных союзников в годы Холодной войны. И над дверью этого отдела даже красовалась королевская эмблема – кусочек Великобритании в сердце американской разведки. Отношения разведок Вашингтона и Лондона – укреплял тот факт, что многие ведущие американские разведчики начинали свою карьеру, служа в годы войны в управлении стратегических служб УСС, и о своих британских коллегах тех времен отзывались с долей почтений. Сотрудник УСС в Лондоне по связям с британской разведкой Эрнест Кьюниан позже откровенно заметил: «Англичане научили нас всему, что мы знаем, но не всему, что они знали». Несмотря на необычно тесное сотрудничество, развившееся между Лондоном и Вашингтоном за годы, последовавшие после 1945 года, когда началась Холодная война, отношения между разведками двух столиц начинались с гораздо менее тесных или особых, чем их изображали впоследствии пропагандисты. Что важно, в 1946 году первый постоянный офицер Ми-5 связи по вопросам безопасности, посланный в Вашингтон, Ричард Чертополох Систлтвейт и его преемник Джеффри Паттерсон не имели неограниченного доступа к ФБР, как их коллеги на аналогичной работе к Ми-5 в Лондоне. Идея особых отношений появилась в 50-х годах, что важно, благодаря Черчиллю после его избрания премьер-министром в октябре 51-го года, в основном для того, чтобы заделать трещины, образовавшиеся в отношениях между Вашингтоном и Лондоном непосредственно в послевоенные годы. Черчилль же и развил это понятие, чтобы укрепить позицию Великобритании в мире, которая к середине 50-х годов начала ослабевать. Так как в послевоенные годы Лондон и Вашингтон не были близкими партнерами, то связь между их разведками оказалась почти полностью разорванной. Вслед за переходом на сторону Запада Гузенко в сентябре 1945 года и последовавшим за этим открытием, что Алан Нан Мэй вовлечен в шпионскую работу, Соединенные Штаты предприняли решительный шаг, приняв в 1946 году закон Макмахона, который запрещал любому департаменту американского правительства делиться разведданными по созданию ядерного оружия с любой иностранной державой. Закон Макмахона вызвал панику на Уайт-Холле, и администрация США недвусмысленно объяснила представителям британской разведки, что не будет делиться этой информацией до тех пор, пока Великобритания не повысит уровень безопасности в своих самых секретных департаментах. Правительство Великобритании приступило к тщательной проверке всего аппарата безопасности, вся ответственность за которую легла на плечи сотрудников МИ-5. В мае 1947 года, как непосредственный результат давления со стороны Вашингтона, премьер-министр Клемент Эттли учредил совершенно секретный комитет по подрывной деятельности, известный как GEN-183, названный так по обозначению секретариата Кабинета министров. Этот комитет, в который входили избранные члены Кабинета министров, высокопоставленные гражданские служащие и новый генеральный директор МИ-5, сэр Перси Силлетоу, должен был решать вопросы, связанные с проникновением людей, ведущих подрывную деятельность, в секретные департаменты британского правительства. В этом комитете всегда речь шла о людях, ведущих подрывную деятельность, хотя его внимание было на самом деле сконцентрировано исключительно на коммунистах, а не на людях, занимающихся подрывной деятельностью вообще. Один из главных вопросов, который должен был решить этот комитет, состоял в том, следует ли вводить проверку на благонадежность, что означало всестороннее изучение того или иного человека, в общую проверку при приеме на работу в секретных департаментах, как рекомендовал Вашингтон. В противоположность тому, что мы можем предположить, главной силой, противодействовавшей введению проверки на благонадежность, была МИ-5, а не сам комитет. Лейбористское правительство Эттли проявило себя большим ястребом в отношении расширенных проверок в интересах безопасности, чем МИ-5. Таким образом, создалась любопытная ситуация, когда социалистическое лейбористское правительство, традиционно враждебно относившееся к идее полицейского государства, выступало в защиту повышенного и навязчивого наблюдения за гражданами, в то время как секретная служба была против него. Причина сопротивления введению проверки на благонадежность со стороны МИ-5 была сугубо практической. У нее не было ресурсов для ее проведения. Как сказал Силлетоу комитету GEN-183, в совершенном мире МИ-5 будет первый, кто порекомендует вести проверку на благонадежность для всех кандидатов на правительственные должности, связанные с государственными секретами, как самый эффективный способ охраны этих секретов. Однако реальность такова, что штаты МИ-5 столь малочисленны, а финансирование столь скудное, в 1947 году у нее было менее 100 служащих, что если ей будет предписано заниматься проверками на благонадежность, то все другие расследования просто остановятся, и служба превратится не более чем в проверяющий орган. В результате сопротивления МИ-5 комитет GEN-183 принял решение, что единственный выход из положения – делать упор на выявление нежелательных связей при проверках и надеяться, что архивов МИ-5 окажется достаточно, чтобы засечь советских шпионов. В послевоенные годы картотека МИ-5 содержала 250 тысяч карточек людей, имевших связи с коммунистами. Это означало, что у нее была информация, имевшая отношение к деятельности коммунистов, приблизительно на одного человека из каждых 200 среди жителей Великобритании. Члены комитета надеялись, что сеть МИ-5 будет заброшена с достаточным охватом, чтобы поймать советских шпионов. Вся архитектура безопасности на Уайт-Холле была снова тщательно проверена после разоблачения Клауса Фукса в 1949 году и Кембриджской шпионской сети в 1951 году, что привело к неприятному открытию. Выявления нежелательных связей недостаточно. В результате еще большего давления со стороны Вашингтона вслед за этими скандалами Эттли, а затем новое правительство Черчилля, наконец, приняли решение ввести проверку на благонадежность и обеспечили Ми-5 дополнительными сотрудниками для ее проведения. После этого использование проверок на благонадежность так сильно расширилось, что за три десятилетия после их начала целых 68 тысяч гражданских служащих прошли проверку на благонадежность. Как показал политический комментатор и историк Питер Хеннесси, успех комитета GEN-183 состоял в том, что, несмотря на огромное политическое давление, которое он испытывал временами, он никогда не прибегал к слишком резким ответным действиям, как в США при сенаторе Джозефе Маккарти. Вместо того, чтобы придавать гласности имена и позорить людей, подозреваемых в коммунистических взглядах, в правительственных департаментах Ми-5 и комитет просто тихо убирали их из тех мест, где они представляли собой опасность, и ставили на должности, не связанные с государственной тайной, в правительственном аппарате. Введение проверки на благонадежность имело далеко идущие последствия, которые постоянно меняли характер работы на Уайт-Холле. Новые строгие проверки Ми-5 означали, что должности на гражданской службе уже было невозможно давать кандидатам на них просто потому, что они из правильного общественного круга. Кембриджские шпионы разрушили миф о том, что джентльмены, получившие образование в лучших школах и университетах, не могут быть предателями. Начиная с 50-х годов, все претенденты на должности, связанные с государственной тайной в правительстве Великобритании, независимо от их происхождения, должны были пройти все те же проверки на благонадежность. Особые отношения между разведками Лондона и Вашингтона имели значительные последствия для принятия мер по внутренней безопасности не только в Великобритании, но и во всей ее империи. Британская колониальная империя ставила Лондон в чрезвычайно неловкое положение перед ее ближайшим союзником США. Ей отчаянно нужно было сохранить поддержку Соединенных Штатов по финансовым и военным причинам, а также для проведения ядерных исследований. Но в то же время в департаментах Уайт-Холла остро воспринимали публичную критику колониализма со стороны американцев. Главный принцип Атлантической хартии, подписанный Рузвельтом и Черчиллем в августе 1941 года, определивший их цели во Второй мировой войне, состоял в том, что США не будут поддерживать Британскую империю или другие формы колониального правления после войны. Послевоенное экономическое урегулирование, при котором Вашингтон, по сути, выплатил долги Великобритании, сделанные в годы войны путем крупных займов, составивших 3,75 миллиарда долларов, означало, что правительство США может в значительной степени определять судьбу Британской империи. И хотя Черчилль, как известно, в своей речи в Mansion House, официальная резиденция лорд-мэра лондонского Сити, примечание переводчика, в ноябре 1942 года утверждал, что он не стал первым министром короля, чтобы возглавить ликвидацию Британской империи, на самом деле, подписавшись на американские займы, он стал не только архитектором победы Великобритании в войне, но и в значительной степени причиной заката ее империи. Правительство Великобритании удачно заложило свою империю. Проблема была в том, что в послевоенный период его кредиторы в Вашингтоне потребовали заключить контракт нового рода. Колониальная безопасность. Передний край холодной войны. Именно особые в части разведки отношения между Лондоном и Вашингтоном определяли безопасность британских колоний в начале Холодной войны. Давление со стороны Вашингтона подтолкнуло Лондон к пересмотру и совершенствованию системы безопасности в самой Великобритании и проведению серьезной реформы системы колониальной безопасности по всей империи. В Ми-5 быстро оценили, что колониальная безопасность будет играть существенную роль и станет передним краем холодной войны. Сэр Перси Силитоу в своих мемуарах вспоминал, что переметнувшийся в Канаду в сентябре 1945 года Игорь Гузенко побудил Ми-5 взглянуть на вопрос подрывной деятельности Советского Союза в Британской империи. Разоблачение шпионской группы в Канаде, которая непосредственно предшествовала моему назначению, заставило департамент, то есть Ми-5, отчетливее, чем раньше, осознать возможность утечек в системе безопасности стран Содружества, с которыми у нас общий секрет. И мы все больше стали понимать, что среди народов, находящихся под властью Великобритании, постепенно созревающих в политическом отношении и ощупью идущих к самоуправлению, смутьяны и мятежники, недовольные, а также люди, которые искренне считали, что Великобритания проводит в отношении их деспотическую политику, где только возможно подстрекаемые коммунистами, начали поднимать восстания и устраивать беспорядки. За 5 лет, прошедших после 1946 года, Силитоу совершил 12 основательных поездок на заморские территории Великобритании, поддерживая связь и оказывая помощь в реформировании разведки в таких далеких странах, как Канада, Палестина, Египет, Кения, Родезия, Южная Африка, Сингапур, Гонконг, Малайя, Австралия и Новая Зеландия. Эти поездки сделали его одним из самых часто путешествующих руководителей Государственного департамента Великобритании того времени. И хотя они были довольно впечатляющими для того времени, они, тем не менее, иногда были курьезными. Тот факт, что Силитоу до работы в Ми-5 делал достаточно публичную карьеру полицейского, означал, что он был хорошо известен английской прессе, и, следовательно, его назначение главой Ми-5 было секретом Поля Шинеля на Флит-стрит и сделало его, как ни парадоксально, широко известным руководителем секретной службы, о которой не заявляют во всеуслышание. Несколько раз, уезжая за рубеж, он пытался избежать внимания прессы, надевая солнечные очки, хотя, как позднее он вспоминал, такие попытки, вероятно, скорее привлекали к нему внимание, чем отвлекали. Поездки Силитоу стали прецедентом, которому следовали один за другим после него руководители Ми-5, особенно сэр Роджер Холлис, генеральный директор Ми-5 с 56 по 65 год, и сэр Мартин Фернивал Джонс, генеральный директор Ми-5 с 65 по 72 год. На самом деле, будучи генеральным директором в то время, когда в Великобритании быстро нарастал процесс деколонизации, Холлис больше был обеспокоен безопасностью империи и стран Содружества, чем в самой Великобритании. В 1948 году в лондонской штаб-квартире Ми-5 открылся новый департамент по решению проблем колоний. В январе 1950 года Силитоу привел сэра Джона Шоу, своего давнего коллегу по работе в колониях, чтобы тот возглавил этот зарубежный отдел или отдел ОУС. Шоу служил в Западной Африке в 20-х годах, был главным секретарем правительства Палестины, где он чудом избежал гибели при взрыве бомбы в гостинице «Царь Давид». Затем он стал губернатором Тринидада. В качестве главы отдела ОУС он осуществил ряд продолжительных поездок по Ближнему и Дальнему Востоку и Африке. Благодаря своему росту 6 футов и 5 дюймов и частым поездкам за рубеж, в Ми-5 он получил прозвище «Летающий карандаш». В число других офицеров, работавших в отделе ОС, входили Алекс Келлер и Джеймс Робертсон, которые сыграли выдающуюся роль в борьбе с сионистским терроризмом. В 1953 году обязанности, возложенные на отдел ОС, перешли к другому отделу Ми-5, отделу И, под руководством Билла Мэгана. Архивы британской разведки демонстрируют, что в начале холодной войны в Лондоне доминировали связанные между собой страхи в отношении колониальной безопасности. Один из них был связан, как казалось, с вполне реальной угрозой Третьей мировой войны. После того, как в августе 1949 года Москва успешно осуществила взрыв своей первой атомной бомбы, чего не сумели предсказать ни английская, ни американская разведки, и Советский Союз, и западные державы оказались в положении, когда могли начать друг против друга ядерный Армагеддон. Страх ядерной катастрофы пронизывал все прогнозы Объединенного центра разведывательных служб, JIC, того времени, многие из которых, по сути, стали планами судного дня, предсказывая катастрофические людские потери и уничтожение необходимой инфраструктуры в главных городах Великобритании и империи. Некоторые самые страшные отчеты JIC имели отношение к взрыву грязных атомных бомб или оружию массового уничтожения. Этот термин был использован в одном отчете. Планирование ядерного Армагеддона также имело явно колониальную повестку дня. Британское разведывательное сообщество рассудило, если такая война разразится, то Великобритания, или то, что от нее останется, должна будет полагаться на поддержку империи и стран Содружества, как она делала во время двух предыдущих мировых войн, и ей не нужно будет бояться советской пятой колонны в этих странах. Это требовало создания местных служб безопасности, достаточно надежных, чтобы предотвратить советское вторжение в те государства, которые стремились к независимости от Великобритании. Другой страх, преобладавший в коридорах Уайтхолла, имел отношение к циркуляции разведывательной информации, в частности американской, в империи и странах Содружества. Правительство некоторых из них JIC считал опасно ненадежными. Существовала часть империи, которая больше, чем любая другая ее часть, вызывала тревогу на Уайтхолле в отношении утечки разведывательной информации в начале Холодной войны. Ею было самое крупное имперское владение Великобритании – Индия.